Глава 30. Завтра, при первой же возможности, я найду Алису. Вежливо, как бы между прочим, спрошу у нее рецепт той самой полезной оленьей похлебки. А потом, когда бабушка будет спокойнее, перескажу ей рецепт. Узнаю, будет ли в нем то, что она учуяла. И если да, тогда мы будем знать, что страх Алисы превратился во что-то гораздо более опасное. Утро приходит слишком быстро. Солнечные лучи, пробивающиеся в окно, кажутся неестественно яркими после тревожной ночи. Артур еще спит, его дыхание ровное, но на лице застыла маска усталости. Даже думать не хочу, каково ему. Собственный клан ополчился из-за избранницы. Деда сняли с должности вожака, а Артура пытаются лишить того, к чему он готовился всю жизнь. Так что в мои обязанности, как настоящей истиной, входит встать за спину мужа и сделать все, чтобы его тыл был надежно защищен. Если можно так сказать, конечно, в такой ситуации. Бунта внутри клана я точно не хочу. А этих заговорщиков надо вывести на чистую воду. Я осторожно выбираюсь из постели. У меня есть свой план, который нужно выполнить до основного события дня. Накинув легкое пальто, я выхожу на улицу. Воздух чистый, прохладен. Поселение просыпается. Но в его пробуждении чувствуется нервозность. Люди перешептываются, бросая взгляды на наш дом и на ту часть поселка, где разместились медведи Владимира. Я направляюсь к дому Алисы. Мне везет. Она как раз выходит, явно собираясь куда-то. Но я быстрее. Тороплюсь и появляюсь перед ней с невинной улыбкой. Увидев меня, она вздрагивает, и в ее глазах мелькает испуг. «Алатея, доброе утро! Что ты так рано?» Ее голос звучит неестественно бодро. «Доброе, Алиса», — говорю я, стараясь, чтобы голос звучал максимально непринужденно. «Решила прогуляться перед обрядом. Я так устала от этого круговорота. Качаю головой. Уже начинаю думать, что надо было согласиться с тобой». Смотрю в глаза Алисы. А она вздергивает брови и, кажется, потеряла дар речи от моих слов. Да я и сама в шоке. Но как я еще могу ее к себе расположить? «Еще раз спасибо за вчерашнюю похлебку, было очень вкусно», — добавляю я. «Не обращай внимания на Артура. Он после всех этих драк и стрессов сам не свой, тяжко ему. Я знаю, это из лучших побуждений». Алиса вздыхает и облокачивается на косяк двери. Ее лицо принимает выражение озабоченной матери семейства. «Ох, я понимаю его. Но я же говорила». Она понижает голос, словно боясь, что нас услышат. «Я так и знала, что в клане есть недоброжелатели. И да, надо было тогда, после первого провала, последовать моему совету, подстраховаться. И ничего этого не было бы. Ни драк, ни этих унизительных допросов. Все было бы тихо и спокойно». Во рту у меня становится горько от этих слов. Тихо и спокойно, ценой лжи, ценой того, что наш ребенок рос бы под грузом фальши. «Знаешь, Алиса, давай не будем о грустном». Мягко, но твердо говорю я, а лицо делаю самое страдальческое, на которое способна. «Нельзя повернуть время вспять. К тому же, раз уж так все вышло...» Я тяжело вздыхаю и резко меняю тему, будто мне неприятно говорить об этом. Хотя так оно и есть. «Твоя похлебка очень хороша. Не поделишься рецептом? Хочу и сама научиться ее готовить. Для Артура. Чтобы, как ты говоришь, силы восстанавливать». Я смотрю на нее, сохраняя на лице открытое, дружелюбное выражение. Внутри все сжимается в комок. Я жду ее реакции. Алиса на мгновение замирает. Ее глаза бегло осматривают меня, будто пытаясь понять, что скрывается за моей просьбой. «Рецепт?» – переспрашивает она, и в ее голосе звучит легкая заминка. «Да, конечно, он несложный. Но он у меня записан в доме. Дам тебе чуть позже, хорошо? Сейчас вот с Димкой дела». «Конечно, не торопись», – легко соглашаюсь я. «Главное, не забудь, я буду очень благодарна». «Обязательно», – кивает она, и ее улыбка кажется мне натянутой. «Непременно». Поблагодарив ее еще раз, я разворачиваюсь и иду прочь. Спиной я чувствую ее взгляд, тяжелой. Она явно не хочет давать рецепт, или, по крайней мере, не хочет давать его сразу. Это странно. Что такого особенного в рецепте простой похлебки? Или там действительно то, чего быть не должно? До самого обеда хожу и размышляю над тем, что произошло. Неужели Алиса замешана в чем-то? Но не может же она быть тем, кто помешал нам пройти обряд истинности? Она же сама предлагала подстраховаться. Как это понимать? Глупо же. Или она хотела потом обвинить нас во лжи? Но ведь тогда и она бы пострадала. Это слово наследника против слова члена клана. Мозг кипит от этих мыслей. Еле выкидываю их из головы. Тем более подходит время обряда. Под полуденным солнцем вся наша разрозненная семья и большая часть клана собираются на краю священной поляны. Воздух дрожит от напряжения. Здесь нет шаманки с ее посохом, нет ритуального круга и не будет представления. Есть только мы с Артуром и мой дед, Владимир, стоящий перед нами. Он выглядит величественно и сурово. В его руках не посох, а длинный, заточенный с двух сторон нож, древний и почерневший от времени. «Мамочки, что он собирается с ним делать? Хотя о чем это я? Название обряда должно же было натолкнуть меня хоть на какие-то размышления. Но я за собственными думками просто согласилась на первый же вариант проверки истинности, который сулил перемирие». «Обряд зов крови – не проверка магии», – голос деда гремит на всю поляну. «Это проверка сути, крови, сердца. Если вы истинны, ваша кровь узнает зов сердца друг друга. Если нет...» Он не договаривает, но все и так понимают. Он подходит сначала ко мне. Его движения точные и быстрые. Лезвием он проводит у меня по ладони. Острая, мгновенная боль. И теплая кровь выступает на поверхности. «Ай!» – шиплю я. А на лице мужа рождается беспокойство. «Все хорошо», – тут же успокаиваю его. «Я справлюсь». Затем Владимир проделывает то же самое с Артуром. Он не издает ни звука. Владимир отступает на шаг. «Теперь слушайте только друг друга». Он скрещивает наши окровавленные руки. Я закрываю глаза, забыв о толпе, о подозрениях и даже о боли. Я думаю только об Артуре, о его руке в моей, о его взгляде, о том маленьком огоньке, что живет внутри меня. Только вот ничего не слышу. Или я не так поняла, что надо делать? Тревога нарастает, как и нарастает гул собравшихся. Похоже, у нас снова ничего не выходит. Да что это за напасть на нашу голову?